Павел Марков. Волки сыты, овцы целы. Барон Фетхаут грузно опустился в подобие деревянного кресла с высокой спинкой и с облегчением выдохнул. Стоять на ногах слишком тяжело в последнее время, а годы, когда он мог лихо скакать на коне и бегать сквозь бурьян, давно миновали. Но владелец замка и прилегающих земель не шибко от этого расстраивался. Не его оборона, то обязанность по зарослям лазить. Для сего и существуют слуги. Единственное, о чем он по-настоящему жалел, так это об утраченных подлокотниках. Недавно их пришлось отпилить, иначе Фетхаут не помещался в символ своей власти, настолько он располнел. Приходилось класть руки с пальцами толщиной в небольшие колбасы на колени и демонстрировать всем просителям янтарные перстни, завлекающе сверкавшие в свете факелов. Вот только сейчас сам барон, можно сказать, выступал в роли просителя, и это ему совсем не нравилось. Аж подмышки потели под темной одеждой свободного покроя. Но выбора не оставалось. Пусть Фетхаут и не намерен был чересчур уж угодничать, барон он все-таки или нет. «Странствующие рыцари Генрих и Конрад прибыли под ваш кров, истинный господин!» — торжественно проговорил старый слуга, будто сюда пожаловал сам король. «Пусть зайдут», — махнул рукой барон. Даже сидя, он испытывал легкую одышку. Местная травница говорила, что все это от неуемного чревоугодия. «Может, права ведьма?» — подумал Фетхаут и покосился на длинный стол с нагромождением блюд из жареной дичи, копченостями и кувшинами вина. «Да не, глупости какие-то!» Скрипнули массивные двери, и в огромный зал, окутанный сумраком, неспешно вошли двое. Звук шагов тяжелых сабатонов эхом разносился по помещению. Барон с трудом сдержался, дабы не состроить кислую гримасу на мясистом лице. Он заметил грязь на темных штанах посетителей, и внутри сразу стало подниматься отвращение. «Вот свиньи! Они, небось, прямо так, не утерев ноги, сюда и заявились. А я, между прочим, тут ем!» — подумал он. То, что сам Фетхаут ел как обитатель хлева, он благополучно позабыл. Лишь многочисленные крошки под столом, жирные пятна на поверхностях и лужи пролитого вина служили напоминанием. Ну и пара раздавленных тараканов тоже. Рыцари позвякивали легкими кольчугами, не такими прочными, как латы личной охраны барона, не без гордости подметил он. Однако остатки памяти о былых временах подсказывали, что подобное снаряжение куда легче полного доспеха и дает лучшую подвижность. «Подвижность? А что такое подвижность?» – подумал барон. На поясах виднелись аккуратные короткие мечи – кацбальгеры. «От своих эндер лучше», – вновь лениво и самодовольно подметил барон. Завершали облик рыцарей круглые шлемы с защитой для глаз, оставлявшие нижние части лиц открытыми. Фетхаут заметил, что оба посетителя гладко выбриты, кожа их бледна, покрыта шрамами и... «Кусочками грязи? Мерзость! Какая мерзость!» «Мы приветствуем вас, истинный господин», — сказал один из них, и оба поклонились. «Благодарим за честь быть принятыми в вашем доме». «Фух...» Тихо вздохнул барон и лениво повел пальцами. «А вы, случайно, не родственники?» Рыцари подняли головы и переглянулись. «Нет, истинный господин», — после заминки ответил тот, что слева, чуть выше ростом. «Но давно работаем вместе, можно сказать, братья по духу». «Понятно», — протянул Фетхаут и критически осмотрел рыцарей еще раз. «Ну, вроде подойдут». «А если не справятся, так их и не жалко», — подумал он. «Кто из вас кто?» «Я Генрих, истинный господин», — произнес высокий. «А это», — указал он на второго, — «Конрад». Последний стрельнул взором, шмыгнул и набрал полный рот слюны. Барону стало плохо. Ему почудилось, что эта немытая чернь харкнет прямо на пол. Но сего не произошло. Рыцарь громко сглотнул и, как ни в чем не бывало, уставился на Фетхаута. «Ох!» — тихо выдохнул последний, чувствуя, что медленно сползает по спинке. «А ведь еще не приступил к самому главному!» «Как хорошо, что вы решили остановиться у нас! Для таких славных бойцов всегда найдется работа, и я щедро готов ее предоставить, и плату тоже щедрую!» Барон зевнул. «Это настоящая честь для нас, истинный господин», — заверил Генрих. Конрад снова шмыгнул и сглотнул. Фетхаута он начинал раздражать. «Тогда я поспешу изложить суть предложения, ибо у меня самого очень много неотложных обязанностей», — простонал барон, ощущая, как затекла спина, а в животе заурчало. «Надо было позавтракать еще раз». «Мы внимательно слушаем вас, истинный господин». Фетхаут выждал паузу, будто собираясь силами, а затем продолжил. «Как вы могли, наверное, заметить, мои угодья процветают. Не райские кущи, конечно, но вполне себе ничего. Да вот есть только две небольшие неприятности, которые портят мне и моим подданным настроение. Ох!» Очередная пауза, после чего барон выдал. «Оборотень и ведьма!» Конрад шумно чмокнул. Пальцы Фетхаута впились в колени, сверкнули янтарные перстни. «Сейчас, вот сейчас он точно осквернит своей слюной мой дом!» Однако обошлось и на этот раз. «Я хочу...» — промямлил барон. «Чтобы вы избавили мои земли от сих досадных недоразумений. Оплата будет очень щедрая!» Рыцари переглянулись, после чего Генрих осторожно поинтересовался. «А разве у истинного господина не найдется пары своих слуг, чтобы все решить?» «Ох!» — отмахнулся Фетхаут. «Слуги должны оберегать меня, а не бегать по бурьянам за ведьмами да волками. Что, если на замок нападут, а я беззащитен?» Странники снова переглянулись. Генрих прочитал во взоре Конрада жгучее желание плюнуть. Причем не на пол, а прямо в рожу толстяку. Едва уловимым движением зрачков Высокий потребовал сдержаться, и товарищ вновь громко сглотнул. «Позволит ли истинный господин узнать, чем мешает эта нечисть?» Барон застонал, как от приступа головной боли. «Ну, неужели не очевидно, чем может мешать подобное отродье? Один людей грызет почем зря, а люди ведь ценные. Кто будет оберегать меня, кормить, возделывать землю?» «А ведьма?» — осторожно уточнил Генрих. «Сына моего на неправедный путь соблазнила! Покинул он отчий дом из-за нее, порчу навела на меня негодяйка! После того, как я потребовал высечь ее, ох!» — вздохнул Фетхаут и с тоской покосился на обеденный стол. «Может, поэтому я так слаб?» «Порчу навела, говорите?» — вдруг прорезался голос Конрада, сиплый, будто с запоя. «Когда и где?» Барон презрительно оглядел открывшего рот, но соизволил все-таки ответить. «Здесь, все здесь!» И вяло махнул рукой. «Селяне поговаривали, что она прекрасная целительница, поможет мне избавиться от слабости. Я велел привести ее ко мне, дать необходимых снадобий и трав, чтобы излечить меня от хвори, а она распустила свой язык и наговорила гнусных вещей». «Это каких?» «Что я не умен в чревоугодии, и оттого все мои беды. Ох!» Фетхаут смахнул пот со лба. «Ну разве может быть несчастье в пище? Без нее никому не выжить!» «Понятно!» Конрад собрал слюну и громко сглотнул. «Что? Что тебе понятно?» С уст барона едва не сорвалось оскорбление, но он сумел сдержаться. «Странник!» «Шельма!» просипел тот. «Что?» — спросил барон. «А дальше, истинный господин, что было дальше?» — быстро встрял Генрих. «Высечь повелел я ее за грязный язык, да за то, что сына совратила мне. Вот, видать, после этого втихую меня прокляла. Оттого я так слаб стал и немощен». «Сына совратила, говорите?» На губах Конрада расплылась похабная усмешка. «Сбежать от меня надоумило!» — стрельнул взглядом в него Фетхаут. «А не то, о чем ты подумал, пошляк!» «И порчу навела на меня!» — снова повторил он. «Но...» — нахмурился рыцарь. «Вы сами сказали, что пригласили травницу, чтобы она избавила вас от слабости». «И что?» — вяло спросил барон. «Значит, были слабы еще до порчи?» — виновато улыбнулся Генрих. «Возможно, не в этом дело?» «Ты на что смеешь намекать, странствующий рыцарь?» Несмотря на вялость, в голосе Фетхаута зазвучала явная угроза. Улыбка тут же испарилась с лица Генриха, он поспешно отвесил низкий поклон. «Ни в коем случае, истинный господин, твои слова для меня свет!» «Тогда слушай их внимательно! Ох, эта ведьма вместо того, чтобы исцелить, околдовала, лишила меня сил! Но не за себя я в первую очередь радею!» Рыцари подняли на него удивленные взгляды. «А за слуг моих и подданных! Кто знает, кого еще она сглазит и лишит сил! Я должен заботиться о землях и людях здесь обитающих! Ох!» Генрих переглянулся с Конрадом. Кажется, первому все стало ясно. Второй же переминался с ноги на ногу, будто сильно захотел помочиться. И лишь присутствие товарища рядом удерживало, чтобы не приспустить штаны прямо здесь. «Дело нам понятно, истинный господин», — Генрих вложил в тон всю скромность, на которую был способен. «Но какая за него положена награда?» «В щедрости ее можете не сомневаться», — Фетхаут махнул рукой. «Отсыплю больше, чем жалование за 2 месяца, каждому из вас». Высокий покосился на спутника и увидел, как запылали его глаза алчным огнем. «Да, такая сумма им сейчас не помешает. Последние времена выдались несладкими, особенно после того, как Конрад проиграл добрую часть прошлой награды в кости». «Мы согласны», — кивнул Генрих. «Это и вправду достойная награда». «Вот и я так считаю. Ох!» — вздохнул барон. «Где нам их искать, истинный господин?» «Глупые вы вопросы какие-то задаете, странники», — пролепетал барон, вконец утомленный беседой. «Где, по-вашему, должны обитать ведьмы, оборотни и прочая нечисть? В лесу, конечно!» «Но лес большой», — мягко напомнил Генрих, — «необъятный, как твои...» Он едва не сказал телеса. «Угодья, угодья, господин! Нам бы знать хотя бы сторону!» «По разным сторонам они расселились», — опять махнул рукой Фетхаут. «Ведьма живет за западной деревушкой, а оборотня видели к востоку от замка. Уже несколько синокосов погрыз, собака!» «Спасибо!» — Генрих поклонился. «Думаю, этого нам хватит!» «О, вот и славно!» — вздохнул барон. «Тогда идите, а когда вернетесь, вас будет ожидать обещанная награда. Я же...» — он вновь покосился на стол. «Займусь неотложными делами!» На сей раз поклонились оба. Затем развернулись и под пристальными взглядами Фетхаута и его слуги спешно вышли из зала. Как только двери за ними закрылись, Фетхаут поманил подданного пальцем. «Помоги мне придвинуться к яствам! Что-то я совсем стал слаб! Быть может, пища, наконец, наполнит мои члены силой!» «Уже спешу, истинный господин!» Когда друзья вышли за стены замка, Генрих с облегчением выдохнул, а Конрад смачно сплюнул прямо на землю. Серая пелена облаков заслоняла небо до самого горизонта, и хотя дождя не было, общей унылости картины это не скрашивало. Грунтовая дорога, огибавшая грязные конюшни, уходила вдаль через деревню и терялась в мрачном лесу. Покосившись на стражу замка, подозрительно смотрящую на рыцарей, Генрих кивком предложил Конраду отойти подальше. Они остановились неподалеку от конюшен. Сабатоны месили грязь вперемешку с овсом и лошадиным навозом. «И что ты думаешь об этом всем?» — негромко поинтересовался Высокий. Низкий собрал слюну и с наслаждением сплюнул. «Дерьмо какое-то!» «Ты только что описал то, во что мы вляпались после того, как ты проиграл все деньги в кости и потратился на шлюх. Мне что уже, испустить нельзя?» Буркнул Конрад, то ли имея в виду монеты, то ли нечто пошлое. «Можно, но не все», — словно ребенку пояснил Генрих. «Иначе бы сейчас не стали браться за сомнительное дело». «А чё тут такого? Вроде все понятно. Завалить зверя и бабу». «Тебе лишь бы завалить», — вздохнул Высокий. «И как только судьба нас связала, до сих пор не пойму». Конрад расплылся в дурацкой улыбке, демонстрируя недостающие зубы. «Ты пырнул того говнюка на тракте, что меня зарезать решил, хотя мог этого не делать». «Да помню я!» — Генрих нетерпеливо повел плечами. «Позже окунемся в воспоминания. За кружкой Эля после того, как получим награду. И чем скорее все сделаем, тем лучше». Он обвел округу взглядом. «Мне здесь не нравится». Его спутник поковырял в носу и критически осмотрел палец. «А чё так?» – спросил он. «Барон ведёт себя странно, словно не договаривает что-то». «Жирный ублюдок!» – сказал Конрад. Генрих пропустил выпад мимо ушей. «И люди здесь какие-то непонятные. Их будто совсем ничего не тревожит, хотя оборотень бродит прямо под боком. Да кто знает, чё в башках черни насрано!» «Хм...» — Высокий нахмурился. «Ладно, давай разделимся, так быстрее будет. Получим награду и уберемся отсюда». «Чур, шельма моя!» — сразу оскалился Конрад. «Не в этот раз, приятель!» — похлопал его Генрих по плечу. «Хватит тебе спускать наши силы и средства на женщин. Займись лучше оборотнем». Тот хотел было возразить, но перечить Высокому не смел. Несмотря на отвратный характер, Конраду было не чуждо чувство долга, а Генриху он обязан жизнью. Никто не заставлял его заступаться за незнакомого путника, когда разбойник пытался прирезать Конрада в ночи и стянуть кошелек. Деньги, правда, все равно потом ушли на игры и шлюх, но это уже другая история. «Огибай замок и иди в лес на восток», — напутствовал Генрих. «По пути поспрашивай стражу и местных, где именно видели оборотня». «Да расплюнуть!» — сказал Конрад. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Высокий. «Я же переговорю с ведьмой». «Трахни и прирежь! Чё с ней болтать-то?» «Это всегда успеется!» — посерьезнел Генрих. «Ладно, всё. Нечего время тратить. За работу!» Конрад прорычал что-то нечленораздельное, но повиновался и, сутулившись, потопал в указанном направлении. Стража замка подозрительно косилась ему вслед. С минуту Генрих следил за приятелем, а затем отправился в противоположную сторону. Деревня, за которой жила ведьма, находилась в двух шагах отсюда. Деньги барона пришлись бы очень кстати, но с травницей надо держаться на стороже. Все-таки непростая женщина. «Ничего, не в таких передрягах оказывались», — подумал Генрих. Уверенный, что они справятся и с этим заданием, он бодро вышагивал по грунтовой тропе. Конрад спускался по грязному склону холма к очередной деревушке. Общаться со стражей замка желания так и не возникло, несмотря на настойчивость Генриха. Плевал он трепаться с этими ублюдками. Главное оборотня найти, а уж там он с ним разберется. Не в первый раз на зверье ходить. У подножия холма повстречался местный крестьянин. Телега сошла с дороги и попала колесом в глубокую рытвину. Судя по всему, сил запряженного бычка выбраться явно не хватало. Завидев рыцаря, седовласый бедолага расплылся в улыбке. Однако та быстро застыла, когда простолюдин разглядел физиономию Конрада. «Не поможешь, благородный господин?» — все же нашел силы произнести крестьянин. Странник заржал, как конь, пугая животное и заставляя мужчину вздрогнуть. «Пса не видел?» Крестьянин с опаской покосился на рыцаря, подозревая, что тот повредился умом. Он уже пожалел, что вообще обратился к нему. «Какого пса, господин? Соседского? Так сбежал он, когда хозяина мор забрал!» Простолюдин перекрестился. «Тосковал, видимо, очень, а к новым людям не прибился!» Конрад оскалился, глаза его недобро сверкнули. Мужчина вздрогнул и отступил, едва не свалившись в канаву. «Я об оборотне, чернь!» Крестьянин облизал губы и указал дрожащим пальцем на восток. «Да там его видели, за поселком. Только зачем он тебе сдался, господин? Он ведь...» «Не твое дело!» — сплюнул Конрад и двинулся дальше по дороге. Помогать этой черни в его планы не входило, он все равно ему не заплатит. Сам же крестьянин был только рад попрощаться с новым знакомым. Как только рыцарь отошел на несколько шагов, он с облегчением выдохнул и вернулся к телеге. «Зачем ему оборотень понадобился?» – прошептал мужчина, пытаясь ее приподнять и освободить колесо. Деревня не сказать, что цвела и пахла, но производила впечатление вполне добротного поселения. «Еще парочка таких, и можно жить безбедно», – думал Конрад, проходя по главной улице и ловя на себе любопытные взгляды. «Вот почему барон такой жирный!» Задерживаться здесь он не хотел, потому спешным шагом быстро преодолел путь до опушки леса, когда до ушей донеслось приглушенное бормотание крестьян. Двое, мужчина и женщина средних лет в грязных одеждах, тихо переговаривались, стоя у обочины. «Еще одного забрал сегодня», — проговорил мужчина. «Хорошо, что не слишком поздно все решилось, иначе пожрал бы всех нас». «Да, хвала Богу», — повторила женщина. «Если б не его покровительство, давно б мы все сгинули». Она осеклась, подозрительно уставившись на проходящего рыцаря. Ее собеседник сделал то же самое. Конрад и глазом не моргнул, лишь громко собрал слюну и смачно плюнул на дорогу. Еще несколько минут после он четко ловил спиной их взгляды. Так хотелось вернуться и сбить до полусмерти одного, а вторую трахнуть на глазах у всей деревни, но рыцарь помнил наставление Генриха, да и сам терять время не желал. «Кажись, и вправду шелудивый пес сюда занюхивает частенько. И о каком еще покровительстве вякала та баба? Баронском чоли? На кол такого покровителя! Знала бы она, на что способен я!» Похабные мысли вызвали на губах Конрада мерзкую усмешку. Он вступил в сень влажного леса. Иголки захрустели под саботонами. Ловко уворачиваясь от веток, рыцарь уходил все дальше в чащу, даже не собираясь скрываться, полностью уверенный в собственных силах. Не в первый раз идти на пса. К тому же среди деревьев было прохладней. Сырость витала в воздухе. Находиться здесь оказалось неприятно, что лишь подстегивало завершить работу поскорее. Однако, несмотря на спешку, Конрад не забывал пристально оглядываться, смотреть под ноги и ловить каждый звук. Рука покоилась на рукояти Кацбальгера, готовая в любой миг вытащить лезвие из ножен. Если не считать шума своих же шагов да голосов всевозможных птиц, лес хранил тишину. Рыцарь продолжал углубляться в чащу, но окружавшая картина все не менялась. «Дерьмо сраное! Надо было уточнить дорогу у черни!» Конрад вновь сплюнул и рыкнул от досады, когда деревьев впереди стало немного меньше, и в образовавшуюся прогалину хлынул тусклый свет пасмурного дня. Рыцарь остановился на секунду, заприметив небольшой домик, стоявший прямо посреди леса. Простенький, покрытый мхом. Даже отсюда, где замер Конрад, были видны отсыревшие бревна и ощущался запах гнили. У хижины имелось всего одно окошко. Справа зиял мрачный вход то ли в погреб, то ли в какую-то яму. «Наверное, логово пса. Сейчас угощу его сталью как следует». Меч тихо вышел из ножен. Начищенный и ухоженный, он тускло сверкнул в сумраке леса. Да, за оружием Конрад следил куда лучше, чем за собой. Он знал, что от меча зависит его жизнь. А еще он знал, что все россказни черни о том, что оборотней можно убить лишь серебром, полная брехня. «Как брехня шелудивых псов!» — оскалился рыцарь и двинулся к дому. Крыльца он не заметил, наверное, вход находился с другой стороны. Он не успел об этом подумать, как раздался глухой и грозный голос, будто усиленный эхом. В нем сквозило предупреждение. «Что тебе понадобилось, странник?» Конрад огляделся. Ладонь крепче сжала рукоять меча. Кажется, звук шел из той самой ямы. «На шелудивого пса пришел посмотреть», — ответил он. Пару мгновений царила тишина. Рыцарь приготовился. Он ожидал, что сейчас оборотень выскочит из погреба и набросится на него. Однако тот не спешил. Это слегка озадачило. Затем до него донесся громкий звук, будто кто-то крупный втянул ноздрями воздух. «Я не чую в тебе болезни», — пробасил все тот же голос. «Поэтому лучше уходи и не искушай судьбу». «Уйду, только с твоей башкой, пес!» Некто тяжко вздохнул, словно его заставляли что-то сделать против воли, но тон стал еще более угрожающим. «Тогда ты не оставляешь мне выбора, странник?» «Хватит тявкать, иди сюда!» Возникла небольшая пауза, будто хозяин жилища обдумывал слова незваного гостя. Затем медленно произнес. «Как пожелаешь!» И вновь тишина. И снова пауза. Конрад думал, оборотень немедленно набросится на него. Не в привычках псин сносить прямые оскорбления. Однако тварь не спешила появляться. Рыцарь буквально кожей чувствовал на себе ее изучающий взгляд. Прошла томительная минута. Конрад уже едва сдерживался от нетерпения, и в конце концов он со злости топнул ногой, и в этот самый миг оборотень выскочил из логова. Он стремительно преодолел расстояние между ними и нанес два молниеносных удара когтями. Рыцарь отскочил и отбил атаки мечом. Раздался лязг. На клинке осталась пара царапин. Конрад тут же пырнул в ответ. Тварь поднырнула под выпад и вновь разрезала воздух когтями. Те заскребли по кольчуге. Рыцарь кувыркнулся по земле, встал на колени и ударил наотмашь. Зверь, видимо, предвидя подобный ход, не ринулся в атаку, а стал быстро кружить вокруг человека, выжидая подходящий момент для прыжка. Только сейчас Конрад рассмотрел его. Этот не был крупным, как многие другие. Стоя на четырех лапах, оборотень казался немногим выше волка, зато двигался резко и быстро. Рыцарь поднялся. Тварь все кружила, заставляя его поворачиваться следом. В глазах оборотня застыло странное выражение – задумчивость с примесью любопытства. Он не скалился и не рычал, лишь неотрывно следил за противником, продолжая бегать вокруг него. И Конрада это начинало злить. Он ощутил, как понемногу кружится голова. «Вот падаль!» – подумал он. Рыцарь остановился, закрыл глаза и прислушался к шороху когтистых лап по листве. Как только те стихли за спиной, тут же упал плашмя. Воздух над ним что-то рассекло, и Конрад вскинул меч. В уши ударил вой. Оборотень кувыркнулся по земле, но сразу вскочил. Краем глаза рыцарь заметил струйку крови, стекающую по лезвию, и губы разошлись в ухмылке предвкушения. Тварь больше не кружила, словно боль заставила забыть об осторожности. Но она бросилась в атаку столь же стремительно. Конраду с трудом удалось отбить несколько смертоносных выпадов. Лязг эхом проносился по округе. Еще один удар прошелся по кольчуге. Впервые за поединок оборотень оскалился. Из пасти, полной мелких и острых зубов, потекла слюна. Рыцарь поморщился от отвращения, уловив трупный запах. А затем оборотень дыхнул на него. «А, сраная псина!» Отбив еще несколько атак, Конрад отскочил и выставил меч перед собой в надежде, что тварь на него напорится. Но та ловко ушла в бок и едва не вспорола кольчугу слева. Очередной удар уже чуть не достал до шеи. Последний миг рыцарь отбил его, оставив на шкуре кровавую полосу. Оборотень снова взвыл. «Не надоело скулить, псина!» — хрипло заржал Конрад и состроил гримасу. Это выбило из равновесия врага окончательно. Взревев, он набросился на рыцаря, прямо и бесхитростно. А тот только того и ждал. Раздался чавкающий звук, когда лезвие Кацбальгера прошило зверя в области сердца. Оборотень тихо выдохнул и внезапно обмяк. Конрад резко дернул, вынимая оружие из раны. Тварь осела, медленно возвращая себе человеческий облик. И у Конрада невольно брови поползли вверх, когда он увидел распростертое на листве тело бледнокожего юноши в богатых одеждах. «Так-так-так...» Он склонился, увидев на окровавленной руке драгоценный перстень. «А это я заберу. Дохлым псам такое не нужно!» Конрад сорвал украшение и, гыкнув, добавил. «Да и живым тоже!» Тропинка, что через проселок вела к дому ведьмы, оказалась вычищенной и ухоженной. Про себя Генрих удивился этому и гадал, кто же чистит тропу. Сама хозяйка или благодарные крестьяне? Если первое, то надо быть вдвойне настороже. Кто знает, какими силами обладает женщина. А если простолюдины? Такая уж ли она тогда ведьма? Пока рыцарь шел через деревню, не слышал ни одного плохого слова о травнице Ингрид. Наоборот, селяне ее только нахваливали. Да, она сурова, и за просто так никому не поможет. Но чтобы нечто скверное творить? То, что она ведьма, мы знаем лишь со слов барона. «Но вот можно ли ему доверять?» — думал Генрих, приближаясь к жилищу травницы. «Не пустая ли это обида? И если так, то как быть в этой истории с оборотнем?» «Ладно, просто буду настороже. Награда все-таки необходима». Однако своего правила, никогда бездумно не размахивать мечом, рыцарь решил придерживаться и в этот раз. Он никогда не любил людей, которые сначала рубят лес, а потом выковыривают из себя щепки. Конрад – исключение. К тому же тогда Генрих думал и о своем будущем. Спасенный малый пусть оставлял желать лучшего в плане характера, зато оказался верным помощником. Показался домик ведьмы. Уютненький с виду и такой же чистый, как тропа. Перед окнами раскинулось нечто наподобие палисадника, только без ограждений и заборов. Росли цветы и травы, назначений которых Генрих не знал, однако уже успел ощутить их смешанный аромат, мягкий и слегка дурманящий. «Нужно быть начеку», — только успел подумать он, как дверь в дом отворилась, и на пороге возникла фигура Ингрид. «Нет». Ее облик не имел ничего общего с ведьмами, которыми крестьяне пугают непослушных детей. Светлое одеяние, поясанное ремнем, выгодно подчеркивало стройную фигуру и гармонировало с бледноватой кожей. При этом черные волосы, распущенные до плеч, ярко выделялись на фоне чистых одежд. Холодный взгляд таких же черных глаз пристально вцепился в приближающего рыцаря. Тот остановился. «Без денег лечить не стану, так и знай», — резко бросила она. «Даже если нужна помощь умирающему», — вяло улыбнулся Генрих. «На него ты всяко не похож», — хмыкнула Ингрид. «Говори, зачем пришел». Рыцарь еще раз оглядел травницу и, подчеркнув про себя ее миловидность, не пожалел о том, что направился сюда сам, вместо Конрада. Товарищ бы действовал напролом и все загубил. Генрих же намеревался копнуть глубже в эту историю. «Только будь бдителен», — подумал он, а вслух сказал. «Несколько монет у меня все же осталось», — он демонстративно похлопал по поясу. «Хотел бы прикупить каких-нибудь трав, что смягчают боль от ран. Люди из деревни советовали тебя». «И что они сказали?» — нахмурилась Ингрид. Рыцарь нацепил на уста самую искреннюю улыбку, на которую только был способен. «Что лучшей травницы в баронстве Фетхаута мне не найти!» По лицу женщины было трудно понять, произвела ли лесть на нее впечатление. Она продолжала буравить Генриха взглядом еще несколько секунд, а затем кивнула. «Хорошо, только останешься снаружи, пришлым я не доверяю». «А местным доверяешь?» — как бы невзначай поинтересовался рыцарь. «Если это не прихвостни барона!» — бросила она и закрыла за собой дверь. «О как! Интересно!» – подумал рыцарь. В ожидании возвращения травницы он продолжил свою мысль. «Да, они совсем не ладят с бароном, это видно. Но вот какая штука! Если Ингрид такая злостная ведьма, как говорит Фетхаут, почему я не слышал ни одного плохого слова о ней от крестьян? Неужели она их всех околдовала? Да вроде не похоже!» Ну или Ингрид очень сильная ведьма, способная держать в узде всю деревню. Но зачем ей это? Или же барон что-то скрывает и просто затаил обиду на травницу? Он поправил меч на поясе. Убить всегда успеется. Пусть обещанная награда и велика, но кто знает, может разгадка тайны сулит куда лучшую выгоду. Генрих никогда не упускал возможности заиметь больше. Рыцарь сделал несколько шагов взад-вперед и поймал себя на мысли, что травница долго отсутствует. «Готовка зелий занимает столько времени?» – подумал он. Он шмыгнул, и до носа долетел слабый запах гари. Генрих обернулся к хижине и увидел всполохи пламени, пробивающиеся сквозь ставни. Секунду рыцарь непонимающе взирал на дом Ингрид. Раздавшийся треск вывел его из оцепенения. Тряхнув головой, он рванул к дому и на ходу высадил плечом дверь. В лицо тут же ударил жар огня. Рыцарь поморщился и прикрылся рукой. Попытался рассмотреть хоть что-то, но дыма уже было слишком много. Он проникал в легкие, вызывая кашель. На глаза, начавшие слезиться, попали сушеные травы, развешанные по стене. Миг, и они вспыхнули подобно сену. Заскрипела кровля. Опасаясь быть погребенным заживо, Генрих выбежал наружу и глотнул свежего воздуха. Отошел на безопасное расстояние и удивленно воззрился на хижину. Ее стремительно поглощал огонь. Откуда-то позади уже доносились удивленные крики. Кажется, крестьяне заметили пожар. Нет ничего страшнее для деревенских, чем бушующее пламя. Но что-то рыцарю подсказывало, жалеть они будут не только об этом. И как бы не пришлось жалеть ему самому. Конрад ждал в условленном месте возле пролеска к северу от замка, чтобы не попадаться страже до поры до времени на глаза. Он переминался с ноги на ногу и держал в руках отрубленную голову, замотанную в окровавленные одежды. На указательном пальце левой ладони тускло блестел драгоценный перстень. Завидев Генриха, продирающегося сквозь кустарник, Конрад расплылся в дурацкой ухмылке. «Поимел ее?» «Ведьма мертва», — пропустил пошлость друга мимо ушей Генрих. «Как у тебя дела с оборотнем?» Конрад хмыкнул и продемонстрировал окровавленный куль. «Разверни! Хочу посмотреть, кто это досаждал местным крестьянам под личиной оборотня!» Низкий пожал плечами и с равнодушным видом убрал ткань, показывая свой трофей. С минуту Генрих пристально вглядывался в мертвое лицо, покрытое алыми разводами, а затем перевел взгляд на друга. «Слушай, а он тебе никого не напоминает?» «Да, дохлую псину!» «Я серьезно, Конрад, посмотри внимательнее!» С видом, будто выбирает на рынке спелую тыкву, Конрад развернул голову к себе лицом, потаращился на нее пару секунд и выдал. «Дерьмо какое-то!» «Впервые за долгое время я с тобой согласен», — пробормотал высокий и потер подбородок. «Так а что не так-то?» Конрад опустил отрубленную голову и завернул ее обратно. Вновь блеснул на пальце перстень. Его заметил Генрих. «Откуда это у тебя?» «Он ему больше не нужен», — ответил Конрад. «Сними его и спрячь». «Это зачем еще?» Генрих вздохнул, будто имел дело с последним тупицей. «Потому что им лучше не бахвалиться перед бароном, иначе он потребует отдать перстень». Конрад злорадно гоготнул. «Что мое, то мое! Жирная свинья мне не указ!» «Посмотрим, как ты запоешь, когда он натравит на нас свою стражу!» «За что?» Высокий вплотную подошел к приятелю и посмотрел на того сверху вниз. Улыбка Конрада застыла на губах. «За то!» — тихо проговаривая слова, начал Генрих. «Что прямо сейчас ты держишь в руках голову его сына!» Фетхаут громко рыгнул и откинулся на спинку стула. Тяжко вздохнул, прислушиваясь к бурлению в животе. Вроде сытно, но как будто что-то нехорошо. Этот звук был единственным доносящимся до барона сегодня. Даже ночные птицы не нарушали тишины. «Ох, как спокойно!» – протянул он. «Да, истинный господин!» – старый слуга поднес кубок с вином и буквально вложил тот в пальцы Фетхаута. «Сегодня никакая собака не помешает вам насладиться сном». «Правильно, правильно», — протянул барон. «Но моя казна поубавилась. Пришлось отдать обещанную награду тем проходимцам. Пусть они и не представили доказательств убийства ведьмы. Фух, ну ничего. Главное, убрались по добру, по здорову. Тот низкий так кашлял, что я боялся еще немного, и он осквернит меня своим дыханием». Фетхаут поднес кубок к губам и сделал пару больших глотков. Громко выдохнул. Слуга смахнул со лба господина испарину платком. «Жаль все же вашего сына», — на всякий случай молвил слуга. «Фух, да не сын он мне уже много, много лет», — простонал барон. «Вечно против воли отцовской шел, за благо крестьян родил, а я разве не родею? Вот скажи мне, а?» «Конечно, истинный господин!» – залебезил слуга. «Никто на этой земле не может похвастаться большим, чем вы!» «Вот, вот! Ну ничего, оборотня больше нет, ведьма сгорела!» Он зевнул. «Все встает на свои места, ой, и будет как раньше!» «Да, господин, безусловно!» «Позови кого-нибудь, пусть отнесут меня в опочивальню!» «Сегодня я наконец-то смогу сладко поспать!» «Конечно, конечно, истинный господин!» Слуга спешно заковылял к выходу и распахнул двери. Их скрип не мог заглушить громкого кашля одного из носильщиков. Ей было немного жаль покидать те земли, хоть и не впервой пускаться в странствия. Но к побегу Ингрид подготовилась заранее. То, что люди барона за ней придут, не вызывало сомнений и оставалось лишь вопросом времени. Травница нисколько не удивилась, увидев подле своего дома странствующего рыцаря. Лишь сильнее пропиталась презрением к Фетхауту, решившему обратиться к наемнику со стороны, нежели поручить кровавую работу своим верным стражам. Не хотел запачкаться кровью, как он говорил, мерзкой ведьмы, которую так любили в окрестных деревнях. Но лишь барону была известна истина, ведь так? Травница иронично улыбнулась, продолжая идти вдоль тракта. Слева вяло колосилось поле, справа высился хмурый лес. Ветер шумел меж деревьев и нашептывал таинственную песнь. Она могла одурманить того рыцаря. Ведь ей хватило сил обратить сына Фетхаута в оборотня, когда тот ненароком заразился мором. И это спасло его от смерти. Несчастный юноша не в пример своему отцу старался проникнуться заботами простого люда, за что и поплатился, свалившись от болезни. Но барону разве объяснишь? Он не убил ее тогда лишь потому, что побоялся чар и колдовства, а странствующий рыцарь – прекрасный козел отпущения. За одним обязательно явился бы другой. Если Фетхаут что-то решил, то уже не отступит. Пусть ради этого даже придется подняться со стула. Ингрид пнула мелкий камешек и, поправив растрепавшиеся волосы, подумала, если успеет подняться. Ведь оборотень питался только зараженными, а исцеляющих снадобий больше нет. Они исчезли вместе с травницей.